Часть третья. Тайны живых. Весенний ветер раскачивал над улицей праздничный транспарант, надувал словно парус, морской рябью морщинил голубое полотнище. Серебряные буквы переливались словно пена на гребне волны. Слов не разобрать, но Лёва и так знает. Там написано «Живые женщины, свободные женщины». Классический апрельский лозунг, старый, еще до проведения границ, с тех времен, когда живые женщины боролись против притеснения. Какое там было притеснение, сейчас толком никто не говорит. Лёва читал, что раньше, когда мужчина становился мертвым, его жена должна была последовать за ним. Но если подумать, что значит последовать? Ведь тогда еще не было границы, значит, можно было последовать, а потом вернуться. Какое же это притеснение? В летнем лагере кто-то рассказывал, что до мая мертвые держали специальные гаремы с живыми женщинами, мол, против этого женщины и восставали. Лёва даже спросил об этом папу, но папа только фыркнул. «Гаремы? Тоже придумаешь. Романтик». И больше об этом не заговаривал. Вчера Лёва вместе с папой купил букет гвоздик. 22 апреля цветы можно было найти только на рынке, и цены там были ого-го какие. Букет они спрятали у Лёвы в комнате и утром вдвоем подарили маме. Получился вроде как один подарок на двоих, но тут уж ничего не поделаешь. Вечная морока с этими подарками. Пока был маленький, все было просто. Картинку нарисовал или стишок наизусть выучил, вот и подарок. А теперь 7 класс, вроде как несерьезный стишок да картинка. А что дарить? Непонятно. Купить он ничего не может, сделать сам. Ну что он сделает? В прошлом году попробовал сделать вечный календарь, нашел на помойке пластмассовый ящик, вырезал оттуда пластинки, написал на них цифры, дни, недели и месяца, вбил гвозди в дощечку, надел пластинки на гвозди, все как задумал. Получилось ужасно. Стыдно вспоминать. Мама, конечно, умилилась, сказала «спасибо». Бабушка Роза тогда же восхитилась, воскликнула «какая красота!», но что-то больше Лёва этого календаря не видел. Может быть, поэтому Лёва в этом году совсем не радуется первому весеннему празднику. В детстве всегда его любил. Всюду цветы, лозунги, солнце светит. А сейчас никакого праздничного настроения. Сам не знает почему. Ветер задувает под куртку. Куртка живая, холодная, на пуговицах. Мертвые куртки все давно на молнии. Но откуда у Лёвиных родителей деньги на мертвую куртку? Лёва ежится. Вроде и солнце светит, и желтые одуванчики начали появляться на зазеленевших газонах. А вот ветер подул, и холодно. Может, дело в том, что он сидит здесь уже битых полчаса. Пойти, что ли, в школу, подождать в раздевалке? Нет, не пойдет. Ведь какая была мысль, как бы случайно прийти сюда, присесть погреться на солнышке, почитать книгу, и как бы случайно встретить Нику, возвращающуюся с Олимпиады. А в раздевалке? Какой же это случайно? Сразу понятно, что он там делает. Кстати, а чего Лёва конспирируется? Почему не сказать Нике, что вот, пришел ее встретить, узнать, как Олимпиада? Почему утром сказал маме, что идет гулять с Гошей? Никогда раньше маме не врал, а тут на тебе. Наверное, это из-за Олимпиады. Мама и так огорчилась, когда узнала, что Лёва не прошел в финал. Не мог же он объяснить, что на отборочном туре он прятался в шкафу и читал файлы Гошиной мамы. И папа стал говорить, что Лёва совсем мало уделяет времени учебе. Вот летом собирался в какой-то дурацкий поход на Белое море, а надо больше заниматься, ведь старшие классы самые важные. А потом стал рассказывать истории про своих одноклассников, которые в 5-6 классе были отличниками, а потом все забросили, даже в институт не поступили. Слушая его, Лёва вдруг подумал, а что если ответить папе, ну и что, что не поступили, может, у них-то все и получше получилось, чем у тебя. И тут же ему стало противно. Хотя он, конечно, ничего не сказал, только подумал, разве можно так о папе? Конечно, денег у них немного, но зато родители — заслуженные учителя, все их уважают, и библиотека у Лёвы самая большая в классе. Вот только куртка старая и холодная, но ведь вещи — это не главное, верно? Двери школы открываются, оттуда выходит парень с девушкой, наверное, 10-классники. У девушки в руках букет гвоздик, ветер развивает светлые волосы, у парня на плече 2 сумки. Лёва знает, когда мальчик гуляет с девочкой, он должен нести ее сумку. Не потому, что сумка тяжелая или девушки слабые. Нет, это для того, чтобы девочка понимала, он за ней ухаживает. Ухаживать — это значит ходить вместе, носить сумку, браться за руки, дарить цветы, потом поцеловаться. Но это еще очень не сразу. Лёва никогда ни за кем не ухаживал. Ну, то есть он ходил вместе с девчонками, и Мариной, и Никой, и с другими девчонками, если было по пути, но за руку не брал, цветов не дарил и даже сумку не предлагал понести. Как это так? На ровном месте взять и предложить понести сумку? А ведь можно было бы сегодня подарить Нике цветы, думает Лёва. Вроде ничего особенного, праздник 22 апреля, день живых женщин, но это надо было еще вчера купить, денег у папы попросить, объяснять что-то. Нет, конечно, какие уж тут цветы. А вот этот парень с двумя сумками, он девушке цветы подарил. Ну так он же десятиклассник, совсем другое дело. В 10 классе и Лёва тоже будет Нике дарить цветы, там уже можно будет не стесняться. Лёва пытается представить. Вот он взрослый, высокий, и Ника тоже повзрослевшая, другая. Какими они будут? Нет, ничего не получается. Проще представить себя военным разведчиком, королевским мушкетером, охотником за мальтийской птицей, но невозможно представить в 10 классе ни себя, ни Нику, и тем более невозможно представить, как они будут рядом. Две сумки у него на плече, букет цветов у нее в руках. Разве девочки влюбляются в рыжих очкариков? Да такого ни в одной книжке не вычитаешь. «Вот ты где!» — кричит Гоша. «А я к тебе зашел, а твоя мама сказала, что ты со мной гуляешь. Я подумал, может, ты к Маринке пошел?» А она сразу догадалась, что ты Нику ждешь. «Никого не жду», — буркает Лёва. «Так просто сижу, греюсь на солнышке». Гоша плюхается рядом, Марина трогает скамейку рукой и остается стоять. На ней белые джинсы, те самые, мертвые. Ну и куртка, конечно, тоже мертвая, теплая, на молнии. «С праздником тебя», — говорит Лёва. Марина улыбается в ответ. «Спасибо». «Чего они все набежали?» — с неожиданным раздражением думает Лёва. «Хорошо еще, что я в самом деле цветов не принес». Марина тем временем начинает рассказывать, как она объясняла маме, почему ей так нужно отправиться на Белое море. Хотя мама отлично знает, что Марина терпеть не может ДД, да и походы не слишком любит. «Ну, я-то папу даже и не спрашивал», — говорит Гоша. «Просто сказал, что мы едем в поход», — он и кивнул. «У него сейчас своих забот полно. Его с работы выгнали. Он пытается куда-нибудь еще устроиться. Говорит, если не получится, пойдет работать истопником или дворником». «Ника сказала, что со своей тетей она уже договорилась», — говорит Марина. И тут как раз появляется Ника. Она сбегает со школьного крыльца, в клетчатом пальто вязаный шарф развивается от быстрого движения, а с ней рядом... Надо же, Лёва даже не сразу узнал ее. Аннабель! На этот раз без всяких высоких ботинок, молний и сердец. Обычная девчачья куртка, не то белая, не то розовая, туфли на большом каблуке, сережки спрятаны под аккуратной прической. «Привет, ребята», — говорит она, — «как дела?» «Ну, ты знаешь как», — отвечает Марина. «На Белое море летом собираемся, готовимся». «Клево», — говорит Аннабель. «Я вижу, и у Ники рука зажила, да?» «Целый месяц лечили», — говорит Ника. «Самое трудное было врать, что это я кипятком обварилась. Но сейчас, слава богу, даже шрама не осталось». «А на Белое море ты с нами не надумала?» — спрашивает Лёва. Аннабель пожимает плечами. «Ну, я же объяснила уже, я никак не могу. У меня ОБГРУ, лагерь, подготовка к областным соревнованиям, еще летняя школа по математике. Она дает преимущество при поступлении». «А ты куда поступаешь?» — спрашивает Ника. «В университет, конечно», — отвечает Аннабель. Лёва тоже собирается в университет. Высокое, красивое здание в центре зеленого парка. Лучший институт во всем городе, во всей стране. Но у него еще есть время, 7 класс, поступать только через 3 года. «А что это ты сегодня так скучно одета?» — спрашивает Марина. «Ну, так получилось», — отвечает Аннабель. «Я вечером с родителями в гости иду, вот и оделась сразу, чтобы домой не заезжать». «Ну ладно», — говорит Марина. «Счастливо тебе в гости сходить». «Угу», — кивает Аннабель. «Увидимся еще». Она машет рукой, уходит, но в последний момент возвращается. Нагнувшись, она говорит громким шепотом. «Слушайте, мне обещали принести кассету с той группой». «Какой?» — спрашивает Ника. «Ну, про которую ты говорила?» «То есть Майк говорил. Живые могут танцевать. Говорят, у одного парня есть, ему кто-то из-за границы привез. Говорит, мировая музыка. Я вам перепишу обязательно». «Здорово», — говорит Ника. Аннабель снова машет рукой и на этот раз в самом деле уходит. Убегает. Розовая куртка скрывается в конце школьного двора. «А что она тут делала?» — спрашивает Марина. «У 9 класса тоже Олимпиада», — объяснила Ника. «Ну и она тоже была в финале». «Понятно», — кивает Марина и, помолчав, говорит. «Мне всегда казалось, что она врушка». «Почему врушка?» — спрашивает Лёва. «Думаешь, она соврала насчет кассеты?» Марина смеется, резким отрывистым смехом, таким непохожим на ее обычный смех. «При чем тут кассета?» «Это Аннабель. Лёля. Она врушка, потому что изображает из себя такую крутую смертницу, а на самом деле обычная маменькина дочка. Девочка из приличной семьи. Поиграет и пойдет с родителями в гости, одетая как положено. А потом в лагерь тренироваться и в летнюю школу, чтобы легче в университет поступить. «Университет — хорошее дело», — говорит Лева. «Ему почему-то хочется заступиться за Аннабель. Может быть, он вспомнил, как дымился в ее руке серебряный нож и разлетались под ударами головы зомби». «Угу», — говорит Марина. «Отлично. Просто пока она будет тренироваться и заниматься, мы будем спасать Гошину маму. Вот и все. И вот еще. Знаешь, почему она с нами не едет? Не потому, что занятия или там тренировки. Она боится». «Мертвых боится?» — спрашивает Лева. «Не слишком-то она их боялась, там, в доме». «Нет», — говорит Марина, — «мертвых она боится не больше нас. Она другого боится. Вдруг мы в самом деле найдем Гошину маму? Что тогда? Ведь Гошина мама в 100 раз круче. Никаких сердец, молний, сережек, никаких тебе разговоров. Ах, мы смертники, нам нечего терять». А просто пошла и стала рушить границу. И как будто ей нет разницы, мертвые, живые. Вот это по-настоящему круто. Что ей Аннабель скажет? Что новую мертвую кассету записала? Вот я и говорю, врушка. «Жалко», — говорит Ника. «Она мне всегда очень нравилась. Я даже когда-то хотела быть на нее похожей». «Она слишком взрослая», — уже спокойнее говорит Марина. «Как наши родители, как учителя. Мы не можем на нее рассчитывать, ты же видишь». «Ой», — вдруг спохватывается Ника. «Вы знаете, что Зиночка мне сказала? Что у Павла Васильевича в пятницу был сердечный приступ. Увезли на скорой, он в больнице теперь. Пойдем его навестим», — предлагает Гоша. И Лёва понимает, что это первые слова, которые тот сказал после появления Аннабель. «Пока к нему нельзя», — отвечает Ника, — «может, в конце недели». «Как Олимпиада-то?» — говорит Гоша. «Да вроде нормально», — говорит Ника. «Задачу-то покажешь?» — спрашивает Лёва, и как бы между делом добавляет. «Кстати, с праздником тебя». «Разве это праздник?» — Ника пожимает плечами. «Тоже мне день живых женщин, большое дело». «И в самом деле», — думает Лёва, — «глупость одна. Пора уже взрослеть, какие тут праздники? У нас дела поважнее. Белое море, Гошина мама, живые, мертвые, граница и заграничье».